Глава 4. В аэропорте Орли Генри Шерман мокрыми руками протянул свой паспорт человеку в форме. Служащий взглянул на фото, поставил в паспорт штамп и вернул его с легким кивком головы. Шерман перешел за барьер, посмотрел на табло и узнал, что должен подойти к выходу номер 10. До отлета оставалось 25 минут. Отлично. Он купил «Нью-Йорк Таймс» и детективы, но когда направился к 10-му выходу, из репродуктора раздалось: «Рейс 025 на Нью-Йорк задерживается на час. Пассажиров просят собраться в центре зала». Шерман побледнел. Это уже опасно. Чем дольше он будет оставаться в аэропорту, тем больше опасности быть узнанным. «Это неприятно, особенно для вас», — произнес голос рядом с ним. Шерман быстро повернулся и увидел маленького человека, приближающегося к нему. У этого типа были тяжелые ресницы и толстый горбатый нос. На нем был прекрасно сшитый костюм из твида, а на руке висело кашемировое пальто. На пальце блестел громадный бриллиант. Рубашка, крокодиловые туфли свидетельствовали о богатстве и могуществе этого человека. Ничего удивительного. Это был Генрих Радниц, всемирно известный, один из наиболее богатых людей, настоящий паук, чьи щупальца держали в руках банкиров, государственных деятелей и даже королей. Радниц был последним человеком, которого Шерман хотел бы видеть. Он понял, что проницательный Радниц бесспорно его узнал. Блефовать тут незачем. «Нас не должны видеть вместе», — прошептал быстро Шерман. «Тем не менее, нам надо поговорить», — ответил Радниц. «Дверь А. Входите туда. Я к вам приду». «Сожалею, Радниц, у вас нет выбора». Радниц ленивым взглядом посмотрел на Шермана и добавил: «Надеюсь, вы не строите иллюзий?» Угроза была очевидной. Шерман мгновение колебался, потом пошел. Он толкнул дверь А, вошел в прекрасно обставленный салон ожидания, предназначенный, видимо, для особо важных лиц. Через несколько секунд к нему присоединился Радниц. Он закрыл дверь на ключ. «Могу я вас спросить, что вы здесь делаете, Шерман? Вы путешествуете с паспортом, который не ваш. Приклеили себе смешные усы. Вы что, сошли с ума?» Шерман выпрямился во весь свой рост. Несмотря на страх, который ему внушал Радниц, он пытался сохранить достоинство, ведь он будущий президент США. И этот толстый немец не должен этого забывать. «Не понимаю, что вы хотите сказать?» «Я себя чувствую прекрасно. Если вас это интересует, я приехал сюда по срочному личному делу». Радниц уселся в одно из больших кресел, достал из кармана портсигар из моржовой кожи, выбрал сигару, тщательно отрезал кончик золотым ножичком и медленно ее зажег. Когда сигара разгорелась, он поднял глаза на Шермана. Тот сидел в кресле, нервно вытирая лоб. «Достаточно срочное и личное, чтобы вы рисковали своими выборами?» — спросил он. «Спокойно. Это вас не касается. Я не приехал бы сюда, если бы это не было так важно». «Дорогой друг, вы, кажется, забыли о нашем соглашении. Позвольте вам его напомнить». «Деньги, которые позволяют вам надеяться на победу на выборах, составляют сумму в 35 миллионов долларов. Позвольте вам также напомнить, что половина этих денег — мои». Радниц наклонился вперед, сдерживая бешенство. «Вы полагаете, что я позволю делать глупости человеку, который должен мне такую сумму? Вы сошли с ума. Риск, которому вы подвергаетесь, приехав сюда, меня удивляет. А если кто-нибудь вас узнает? Журналист? Да неважно кто! Вы можете сказать «адью» вашему президентству, а я — своим денежкам. Я вам пообещал, что вы будете президентом. В обмен вы пообещали контракт. И вот вы здесь, в Париже. Шерман нервно заерзал. Они действительно с Радницем заключили соглашение. Радниц хотел получить контракт на строительство примерно в 500 миллионов долларов, а Шерман пообещал Радницу, что если он станет президентом, то обеспечит ему контракт на выгодных условиях. Шерман знал, что без колоссального политического влияния и фантастического богатства Радница его никогда бы не назвали кандидатом в президенты. Сделка была заключена. Шерман пытался сыграть на обаянии, которое привлекало к нему сторонников, но здесь это едва бы помогло. «Ну, Радниц, вам нечего беспокоиться. Вы бы ничего не узнали о моем путешествии, не будь этой случайной встречи. Этого не знает никто». «Никто?» — сказал Радниц. «Я был в курсе перед тем, как вы покинули Нью-Йорк. Знал, что вы в Париже. Знал, что вы встретили Дори из СИА. И поэтому я здесь. За 2 часа до отлета в Рабаш. Почему вы так рискуете?» Шерман смотрел на него. «Вы знали?» — выдохнул он бледнее. «Я вам не верю. Как вы могли узнать?» Радниц нетерпеливо махнул рукой. «Вас, Шерман, одно из самых больших моих капиталовложений. У меня есть агенты, хорошо оплачиваемые, поэтому они меня всегда информируют о моих вкладах и о вас в частности. Я спросил, почему вы здесь?» Шерман облизнул языком губы. «Это мое личное дело, вас оно не касается». Радниц выпустил дым сигары. Он не переставал глядеть на потный лоб Шермана. «Почему вы рассказали Дори, а не рассказали мне?» Поколебавшись, Шерман пробормотал: «Мы давние настоящие друзья». «А меня вы не считаете другом?» Шерман посмотрел ему в глаза и медленно покачал головой. «Нет, я вас считаю моим союзником, а не другом». «Значит, вы доверяете такому кретину, как Дори?» Стряхнув пепел с сигары, он продолжал: «Вы начинаете меня беспокоить. Я сейчас думаю, обладаете ли вы в достаточной мере личными качествами, властностью и вообще всеми качествами руководителя, необходимыми, чтобы стать президентом. Вы не понимаете, что если у вас есть серьезные личные неприятности, вы не должны обращаться к друзьям. Вы должны прийти к таким людям, как я, которые поставили на вас и сумеют уладить любой вопрос». «Ну так расскажите, что у вас за личные неприятности?» «Дори не кретин», — запротестовал Шерман. «Он занимается этим делом, и я уверен, что он все уладит». «Я вас спросил, что это за неприятности. Я имею право знать». Шерман быстро подумал. Видимо, он действительно поступил неправильно, бросившись в Париж к Дори, который смог предложить ему услуги только одного человека. Может быть, ему действительно нужно было повидать Радницу и рассказать эту мрачную историю. Но Мэри не хотела. Она ненавидела этого толстого немца. Сейчас он думал, что, наверное, был неправ, уступив жене. Следовало немедленно проконсультироваться с Радницем. Тот действительно был заинтересован помочь ему и, кроме того, обладает колоссальным влиянием. Шерман принял решение. Кратко он рассказал все о фильме, о письме с угрозой, которое получил. о существовании еще трех фильмов. Не шевелясь, Радниц слушал его, попыхивая сигарой и уставившись в пространство. «Ну вот, видите, — заключил Шерман, — я действительно в большом затруднении. Дори мой друг, он мне поможет. Хотя сейчас понимаю, что следовало обратиться к вам». Радниц выпустил дым через тонкие губы. «Итак, Гирланд занимается этим делом». Шерман поднял брови. «Вы что, его знаете?» «Не так уж много людей такого типа. Они редки, и вряд ли я кого-либо не знаю. Я использовал его однажды. Результаты были ужасные. Он ловок, хитер, опасен, но я ему совершенно не доверяю. Дори мне сказал, что только он может достать эти фильмы». «Да, должно быть, Дори прав. Если он хорошо заплатит Гирланду, то тот выполнит задание. Он найдет вам и пленки, и дочь. А что потом?» Шерман колебался. «Я уничтожу пленки и удержу дочь». «Сколько ей лет?» 24 года. «И как вы ее удержите?» «Я буду убеждать». Радниц прервал его раздраженным взглядом. «Что вы знаете о своей дочери, Шерман?» Шерман повернулся, потом вздохнул. «Она всегда была недисциплинированной бунтаркой. Признаюсь, я ее знал мало, уже 3 года не видел, но знаю, за ней присматривали. Она тоже часть моего вклада». «Как вы к ней относитесь?» Шерман пожал плечами. «Не могу сказать, что испытываю большую нежность. Она не вошла в мою жизнь, и ее нельзя вводить в Белый дом. Абсолютно невозможно». Последовала долгая пауза, затем Радниц угрожающе сказал: «Представьте, что с ней произошел несчастный случай, и вы ее потеряли. Это для вас много значит?» Шерман посмотрел на толстяка. «Я не понимаю. Мы теряем время. Вы слышали мой вопрос? Если вы никогда не увидите вашу дочь, вы будете очень расстроены. Мне кажется, это просто». Шерман поколебался, потом медленно покачал головой. «Нет, по правде говоря, я бы почувствовал облегчение, если бы знал, что не увижу ее никогда. Но о чем говорить? Она там, и нужно до нее добраться». Радниц снова стряхнул пепел на дорожку. «Дочь представляет для вас постоянную опасность до тех пор, пока она жива. Предположим, что Гирланд достанет эти фильмы. Ну а зачем они вам? Она может сняться в других или вызвать новые скандалы. Дело в том, что ваша дочь ненавидит вас, ваш образ жизни, так же, как вы ненавидите ее образ жизни. Я провел кое-какое следствие. Она член этой глупейшей организации освобождения и любовница некоего Пьера Раснальда, который руководит этой организацией. Она полностью под его влиянием. У него есть политические идеи, и они хотят сделать все, чтобы помешать вам стать президентом. Он, потому что выступает за эскалацию войны во Вьетнаме, она, потому что вы ее отец, и она не может простить вам то, что вы ею не занимаетесь. Дети решают такие дела на свой манер. Вы хотели бы освободиться от нее. Она это знает и держит вас в руках. Вот почему вы должны были немедленно довериться мне. Гирланд, может быть, найдет вашу дочь, но вряд ли заставит ее замолчать. И тем более она не сможет заставить замолчать Раснальда. А я могу». Пот выступил на лбу Шермана. «Я отказываюсь продолжать такой разговор». «Вы можете предложить иное решение?» «Давайте». Шерман не мог ничего ответить. Он кусал губы, опустив глаза. Неужели вы позволите маленькой дегенератке преградить вам дорогу в Белый дом? И за то, как вы с ней обращались, она не отступит ни перед чем. Нужно уничтожить ее. В наступившей тишине раздался голос диктора. Пассажиров рейса 025 в Нью-Йорк просят немедленно пройти к выходу номер 10. Шерман быстро поднялся. «Мне нужно уходить». Он взглянул на Радницу, потом отвернулся. «Я уверен, что в этом деле могу положиться на вас». Но Радниц не собирался разрешить будущему президенту уйти от ответственности. «Я остановился в Георге Пятом. Как только возвратитесь, позвоните Дори и узнайте, что он успел сделать. Потом позвоните мне. Понятно?» Шерман кивнул и направился к двери. «Минуточку». «Значит, договорились?» Шерман вытер лоб. Мне нужно поговорить с женой. Но если вы думаете, что нет другого выхода, думаю, вы сами решите. Джулиан всегда была...» Он замолк, потом дрожащим голосом проговорил: «Мне нужно уходить». «Хорошо. Значит, договорились. Жду вашего звонка». Как только Шерман вышел из салона, Радниц неприязненно скривился. Округлив глаза, Ви слушала Лабери. Тот сидел в кресле прямо перед ней, держа сигарету в руках. Его глаза блестели под зелеными очками. Вначале она подумала, что он шутит, но сейчас поняла, он говорит правду. Она чувствовала, как дрожь пробегает по спине. Поль работает на разведку. Она видела все фильмы с Бондом и обожала Майкла Кейна в его шпионских фильмах. Шпионы ее восхищали, но они были для нее мифическими героями. А сейчас Поль говорит, что и она вовлечена. «Нет, я не сделаю этого!» — закричала она. «Забирайте свои вещи и убирайся!» «Сейчас же! Ты слышишь? Немедленно!» «Заткнись», — устало сказал Либери. «Ты сделаешь то, что я тебе скажу. Ты сама в этом виновата. Если бы оставила Гирланда в покое, то не влипла бы в эту историю». Ви плотно завернулась в свой халатик. «А Гирланд? Причем он тут? Какая ж ты дура! Гирланд — агент, как и я. Ты его увидишь сегодня вечером. Мы хотим знать, что он намерен делать, и ты это узнаешь». «Тогда я не пойду. Не хочу вмешиваться в это. Забирай свои вещи и убирайся. Мой патрон решил, что ты будешь работать на нас», — спокойно сказал Лабери. «И ты будешь работать. Иначе...» Он не закончил фразу и посмотрел на нее сквозь свои зеленые очки. Ви задрожала. Спокойный тон подействовал на нее сильнее, чем крики. Она привыкла к мужчинам, которые кричат и ругаются, но этот спокойный, грозный голос наводил на нее ужас. «Иначе что?» — прошептала она. «У них есть особые методы для людей, которые отказываются сотрудничать. С женщинами это просто. Не думай, что ты можешь спрятаться. Они тебя найдут всюду. Есть две вещи, которые они могут с тобой сделать. Например, появляется мужчина, в руках пузырек с кислотой, и он брызгает тебе в лицо. Один способ. Есть и второй. Он тебя хватает, заталкивает в автомобиль и увозит в какой-нибудь домик. А там они проделывают с тобой разные штучки. Я, по правде говоря, не знаю толком, не спрашивал, но, кажется, девушки после этого, после таких сеансов, ходят с трудом. Они вынуждены все время расставлять ноги». Ви с ужасом смотрела на него. «Это неправда. Ты хочешь напугать меня?» Лабери поднялся и потянулся. «Подумай. Я не собираюсь тебя запугивать. Я тебя жалею. Тебя заглотнули, как наживку. Гирланд не сорвется. Ты должна узнать, что он собирается делать, а то тебе будет плохо. А если попытаешься скрыться, тебя найдут везде. Подумай хорошенько. Лабери вышел из комнаты и спустился по лестнице на улицу. Гирланд осторожно толкнул дверь бюро «Мавиполь» и бесшумно вошел. Надеясь сделать сюрприз секретарше Дори, он был разочарован. Мави как раз собиралась войти в кабинет Дори и уже приоткрыла дверь. «Опять вы?» — сказала она, улыбаясь. Потом вошла в кабинет и объявила: «Мсье Гирланд». «Пусть входит», — сказал Дори, кладя ручку и закрывая папку с бумагами. Гирланд вошел в кабинет, подмигнув по дороге Мави, но она отвернулась. «Сделайте что-нибудь для меня», — сказал он. «Вызовите отель «Альпенхоф» в Гермиш». Мави спросил взглядом Дори. Тот кивнул. «Сейчас», — сказала она, стараясь держаться подальше от Гирланда, и вышла из кабинета. Марк взял сигарету на письменном столе Дори и закурил. «Я продвигаюсь. От вас мне нужна небольшая информация. Что вы знаете об организации освобождения?» Дори пожал плечами. «Ничего нового. Человек 500, в основном молодежь, собираются в подвальчике на левом берегу. Они, на мой взгляд, безработные, бросают камни в витрины, ходят посередине улицы, марают стены лозунгами. Джулиан Шерман — член этой организации». После этого Гирланд рассказал Дори все, что узнал. Похоже, Раснольд уехал в Гермиш вместе с Джулиан. «Завтра рейсом в 7:50 полечу в Мюнхен. Там возьму машину и поеду в Гермиш. Если найду эту девушку, что с ней делать?» «Вы должны убедить ее отдать все бобины и вернуться с ней сюда. Вы должны ее ко мне привести. Потом я сам отправлю ее к отцу. А если она пошлет меня подальше?» «Выкручивайтесь, Гирланд», — раздраженно сказал Дори. «Вы можете предложить ей какую-то сумму в разумных пределах, если она согласится поехать с вами. Шерману наплевать на деньги. Он хочет иметь фильмы и дочь». «А Шерман не думал, что девушка может быть равнодушна к деньгам?» Дори подскочил. «Как вы смеете так говорить о будущем президенте? Вы не понимаете, что это национальная драма?» Гирланд засмеялся. «Ну и ну. Это драма Шермана. Американцы легко могут найти себе другого президента. А мне наплевать». «Но если деньги не интересуют малышку, есть же люди, которым наплевать на деньги. Вы мне разрешите ее украсть?» «Я плачу $20,000 за то, что вы привезете сюда девчонку и достанете эти фильмы. Меня не касается, как вы это выполните». В дверь постучали, и вошла Мави. «Отель Альпенхоф на проводе». Гирланд снял трубку. «Бюро приема, пожалуйста». «У вас остановился мсье Пьер Раснольд?» «Нет, я просто хотел узнать, там ли он еще». «Пожалуйста, примите заказ на комнату с ванной на завтра. На 2 или 3 дня. Марк Гирланд». «Хорошо, спасибо». «Он еще там», — сказал Марк, вешая трубку. «Она тоже, я думаю». «А вы не можете уехать сегодня вечером?» «Уже поздно». Для Гирланда удовольствия были всегда дороже работы, и он подумал о своей встрече с Ви Маркин. «Уеду завтра на рассвете. Буду в Мюнхене в 9:15 и уже в 11:30 в Гермише. Вы можете попросить вашу секретаршу зарезервировать мне место на рейс в 7:50? «Конечно. Билет вас будет ждать в аэропорту». «Хорошо. Значит, я ухожу. Держите меня в курсе дела и будьте осторожны». Гирланд открыл дверь, когда Дори ему сказал: «А, кстати, Гирланд, есть одна вещь, которую вам следовало бы знать. Малик в Париже». Марк замер. «Я думал, что он у себя дома. Он в Париже, но, очевидно, не в милости. Ковски наверняка привлечет Малика, если хочет неприятностей Шерману». «В таком случае эта работа действительно становится серьезной». «Хорошо. Спасибо, что предупредили». Гирланд вышел. Мави не поднимала носа от пишущей машинки. Зная, что Дори смотрит на него, Гирланд прошел мимо, не останавливаясь. Около 9 часов он приехал в ресторан «Карена». Ви подошла, когда он уже сидел за столом. Как только Гирланд ее заметил, то сразу же понял, что с ней что-то не в порядке. Ее глаза как-то ненормально блестели, и кривая улыбка заставляла думать, что она приняла что-то возбуждающее. Он был разочарован. Сейчас Ви была значительно менее соблазнительна, чем у Бени. Она сразу же заявила, что не голодна. Когда сам Додж Карен подошел, чтобы взять заказ, Гирланд объяснил ему, что мадмуазель хотела бы чего-нибудь легкого. Гарен предложил форель в соусе, миндаль и виноград. Марк наблюдал за Ви и заметил, как она побледнела. Еще более расстроенный, Гирланд заказал себе бифштекс, а Гарен предложил ему для начала креветок и копченое мясо. Ви была не в себе. Испуганная угрозами Лабери, она в конце концов согласилась сделать то, что от нее требовали. Но перед уходом она выпила 4 таблетки допинга, и это начинало сказываться. Голова была легкой, сердце учащенно колотилось. Она с трудом съела мясо, не переставая болтать о Бенни, о своей работе, о фильмах, которые видела. Болтовня начинала раздражать Гирланда. Внезапно поняв, что она ему наскучила, ужасаясь при мысли, что плохо играет свою роль, Ви постаралась перестроиться. «Расскажите о себе. Я хочу знать все-все. Как вы так устраиваетесь и живете, не работая?» Принесли форель и бифштекс. Гирланд прервал разговор, чтобы выбрать вино. Он остановился на Сент-Джордже 1949 года, которое стоило целое состояние. «Не могу сказать, что живу очень хорошо, но, во всяком случае, выкручиваюсь. В Париже немало возможностей зарабатывать деньги, если знаешь людей и как к ним подступиться». «Чудесно!» — улыбаясь, она коснулась его руки. «Скажите мне, например, что вы будете делать завтра?» Гирланд посмотрел на часы. Эта девушка ему решительно не нравилась. «Завтра в этот час я буду в Гермеш. У меня там небольшое дельце». «В Гермеш? Замечательно. А что это за дело?» Гирланд посмотрел на нее, потом улыбнулся. «Да так, небольшое дело. А вы? Что вы будете делать завтра?» «Я позирую Бени». «Гермеш», — подумала Ви, чувствуя подступавшую тошноту. «Гермеш». Наконец-то ей удалось узнать кое-что. Она видела, что разочаровала Гирланда. Поль говорил, что Гирланд — шпион, поэтому она решила не задавать лишних вопросов. Это могло вызывать подозрения. Вспомнила и угрозы Поля. «Он заглотнул тебя, как наживку». Она подумала, что не нужно было пить эти пилюли. Внезапно почувствовала, что если сразу же не выйдет, с ней случится что-то ужасное. Она подняла глаза на Гирланда, лицо ее побледнело, пот выступил на верхней губе. «Мне очень жаль, я плохо себя чувствую. У меня больная печень. Крис, я... Простите меня». Она быстро поднялась. Видя ее состояние, Гирланд тоже поднялся, взял ее под руку и повел к двери. Подбежал Гарен. «Такси», — сказал ему Гирланд. «Мадемуазель плохо». Пока Ви одевала свое манто, Такси уже ожидало у двери. Охваченная страхом, Ви больше не хотела оставаться в компании Марка Гирланда ни секунды. «Я хочу уехать одна», — сказала она. «Благодарю вас. Но я провожу вас». «Нет, оставьте меня в покое, я поеду сама». Оттолкнув Гирланда, она вскочила в такси и захлопнула дверь. Машина отъехала. Гирланд проводил машину глазами и пожал плечами. «В конце концов, всех не соблазнишь?» — подумал он, возвращаясь за стол. Ему принесли его бифштекс, который хранили в термостате, потом принесли вино, но аппетит пропал. «Испорченный вечер», — подумал он. Но стакан отличного вина привел его в хорошее настроение. Закончив еду, он вышел из ресторана и сел в свой маленький «Фиат». Некоторое время сидел за рулем, думая, что делать. Было всего без 10:10. Можно поехать в покер-клуб, где партия, наверное, в полном разгаре. Но он не был настроен на игру. К тому же вспомнил, что завтра нужно подниматься рано, чтобы успеть на самолет. Настроение опять пропало. Он запустил двигатель и поехал домой. Ви лежала на кровати. Она чувствовала себя лучше, едва приехала домой, как сразу же бросилась в туалет. Сейчас, облегчившись, она еще дрожа, начала вспоминать о чудесной форели у Карена и обнаружила, что очень голодна. Дверь внезапно открылась, и вошел Лабери. «Почему ты здесь?» — пробормотал он, глядя на нее. «Ты что, оставила Гирланда?» Он хлопнул дверью. Она прижалась к стене. «Я заболела немного. Я приняла слишком много таблеток и поэтому была вынуждена уйти». Лабери наклонился к ней. «Больна? Ты хоть что-нибудь узнала?» «Не оскорбляй меня». Ви хотела выпрямиться, но он залепил ей пощечину и толкнул на подушку. «Отвечай, черт возьми!» «Он мне сказал, что едет завтра в Гермиш». Он взял ее руку и сжал. «В Гермиш? Это в Германии. Ты уверена?» «Как я могу быть уверена? Он мне так сказал. Ой, ты мне делаешь больно». «Что произошло в ресторане? Расскажи мне все». Она рассказала ему, о чем они говорили с Гирландом. Лабери немного подумал, потом поднялся. «Ладно, сиди здесь, я пойду позвоню». «Но я хочу есть. Ну тогда пошли со мной, я тоже голоден». Ви с трудом поднялась и жалобно спросила: «Ты доволен мною?» Лабери улыбнулся. Выражение жестокости вдруг исчезло с его лица, и он стал таким, каким она его всегда знала. «Ты хорошо себя вела. По крайней мере, я так думаю. Пошли отсюда». В бистро на улице Лакен Лабери заказал еду и заперся в телефонной кабине. Он позвонил в посольство и, попросив Малика, сообщил, что Гирланд улетает завтра утром в Гермиш. «Не вешайте трубку», — сказал Малик. Через некоторое время он заговорил. «Завтра утром один рейс, 7:50, следующий в 14:00. Гирланд летит первым рейсом. Вам нужно поехать с ним. Вы должны установить, где он остановился. Будьте внимательны. Этот человек очень опасен. Я полечу следующим рейсом. Гирланд меня знает, поэтому я не могу лететь на том же самолете, что и он. Я вас подожду на вокзале в Гермише, понятно?» «Да». «Ваша подружка поедет со мной. Она может быть полезна. Скажите, чтобы она была в Орли в 13:30. Как я ее узнаю?» Лабери подумал. «Она не поедет. Она хочет устраниться. Она должна поехать. Уладьте все сами», — сухо сказал Малик. «Как я ее узнаю?» «У нее длинные волосы до плеч. Она блондинка. Я ей скажу, чтобы у нее в руках был журнал «Пари-матч». «Хорошо. Пусть она ждет меня около бюро проката автомобилей в Орли ровно в 13:30. Ваш билет вы получите в аэропорту, вы поняли?» Да. Хорошо. До завтра. Малик повесил трубку. Лабери еще несколько минут стоял в кабине, потом пошел к Ви за стол. Она заказала два супа из лука, он сел и начал есть. Она взглядом спросила его, потом проговорила: «Ну что? Что случилось?» Он объяснил, что она должна найти Малика в Орли и поехать с ним в Мюнхен. Ви смотрела на него, скривив рот, бледная, как никогда. «Нет, я не поеду». «И нечего об этом говорить», — сказала она, отодвигая тарелку. Лабери ждал этого ответа. «Я тебя предупредил. Ты знаешь, что тебя ожидает». Ви задрожала. «Ешь», — пробормотал он. «Ты говорила, что голодна». «Поль, как ты мог со мной так поступить?» — простонала она со слезами на глазах. «Как ты можешь?» «Я ничего не сделал. Ты сама связалась с Гирландом. Если бы ты не загоралась каждый раз, как видишь парня с деньгами, ты бы не влипла. А сейчас у тебя нет выбора. Ты должна делать то, что говорят. Или... берегись». «Я пойду в полицию», — закричала Ви. «Они меня защитят. Ты думаешь? Ну, иди». «Ты полагаешь, они дадут тебе телохранителя?» «Ты не сможешь ускользнуть. Ты на крючке. Я же тебе сказал. Если не будешь подчиняться, тебя изуродуют». Ви некоторое время молчала, закрыв глаза и сжав кулаки. Потом отодвинула свой стул и поднялась. «Пойду собираться», — сказала она. «Я уже не голодна». Когда она вышла, Лабери скривился, у него тем более не было аппетита.